Майк Брукс, «Лев, сын леса», часть вторая, «Восхождение», 11. Бейлор. Гололит на мостике Ока Злобы крейсера типа «Резня» с миганием ожил, когда над устройством появилось дымчатое изображение Серафакса. Бейлор улыбнулся за лицевой пластиной шлема. Рыцарь-капитан хотя бы воздержался от того, чтобы просто связаться с ним при помощи колдовства. Не то чтобы это вызывало у Бейлора неодобрение, особенно учитывая природу окружающих его союзников. Но какая-то часть его, сохранившаяся с былых легионных времен, настаивала, что к силам Псайканы и прочему подобному следует прибегать лишь в случае настоящей нужды. «Какие будут приказы, рыцарь-капитан?» Камрад умолк. Бейлор нахмурился. «Умолк? Это очень необычно», — произнес Серафакс, размышляя вслух. «Некоторое время назад я слышал всякое бурчание о каком-то локальном мятеже и запоздалом сопротивлении местных. Еще упоминали несовершенного рыцаря. Мы ведь устранили имперские системы обороны, поэтому я не придавал этому особого значения, как и, пожалуй, те, с чьими разумами я контактировал. Возможно, там даже начались внутренние распри. В конце концов, такое случается». Бейлор кивнул. В многочисленных рядах их боевой банды дисциплина разнилась по уровню от жесткой до нулевой. Все зависело от натуры конкретных командиров и бойцов. Но тут нечто большее. «Теперь вообще никто не отвечает», — сказал Серафакс, глядя в глаза Бейлора своим единственным видимым оком. «Никто. Если даже на планете еще остались наши, никто не открывает мне свой разум». Под нашими Серафакс подразумевал чернокнижников. В Империуме Нигилус астропаты были практически бесполезны, вне зависимости от того, на какое расстояние требовалось передать сообщение. Колдовская связь с использованием варпа, пусть и по-прежнему несовершенная, обеспечивала гораздо более высокую надежность. Бейлор хмыкнул. Ему кое-что пришло в голову. На Камрате велся проект «Кровавая ярость». Они могли вырваться на свободу? «Маловероятно», — ответил Серафакс. «Однако мне бы не хотелось, чтобы наши усилия в интересах кузенов пропали напрасно. Нужно узнать, что произошло. Возьми око и все выясни». Приложив кулак к груди, Бейлор поклонился. «Так точно, рыцарь-капитан». Он выдержал секундную паузу. «А если там произошло восстание, каким-то образом достигшее успеха?» Серафакс поморщился. «Тогда спаси все, что удастся спасти, и уничтожь все, что необходимо уничтожить. Нельзя дать надежде укорениться. Прими то решение, которое посчитаешь наилучшим. Я полностью тебе доверяю, друг мой». «Будет исполнено, рыцарь-капитан», — отозвался Бейлор. После того, как Серафакс прервал связь, а гололит потух, воин развернулся к остальной части мостика. Око Злобы служило богам хаоса уже почти 1000 лет. Впервые крейсер перешел на сторону еретиков в период 12-го Черного Крестового Похода. Но его новые хозяева разбойничали еще целые века после завершения основной кампании, пока космолет не отбили у них воины рыцаря-капитана. Бейлор не знал, почему Серафакс заинтересовался кораблем. То ли из-за отдаленной схожести его обозначения с названием растущей боевой банды, то ли из чисто тактических соображений. Так или иначе, именно Бейлор возглавил абордажную группу, и он же убил командира звездолета, бывшего легионера сынов Хорса, в чьем лице еще угадывались черты его примарха. Теперь, имея под началом Око Злобы, Бейлор повелевал мощью гораздо больше, чем когда-либо в дни Великого Крестового Похода. Он повернулся к Кантикалаксу Демори из нового механикума, чье тело, если такой термин еще подходил, соединялось с командным троном. Космодесантник не имел возможности подключиться к порченным управляющим схемам крейсера, но Демора признавала власть Бейлора. Фактически, он руководил от имени Серафакса, так как лишь присутствие чернокнижника еще вызывало у Магоса что-то, в чем воин распознавал эмоцию. При этом Бейлор пока еще не понял, почему Демора, которая по сути сроднилась с крейсером настолько, что стала им, так страшилась Серафакса. В любом случае, его не особенно интересовало, по какой причине Магос строго соблюдает субординацию. «Готовь корабль к варп-путешествию», — велел Бейлор. «Мы отправляемся к Камрату». Двенадцать. Много времени минуло с тех пор, как Льву в прошлый раз приходилось захватывать мир, не имея армии космодесантников за спиной. Но Камрад не Калибан. Пусть местные джунгли, пустыни и высокогорные перевалы недружелюбны к неосторожным, в них нет ни укоренившейся злобы калибанских лесов, ни угроз настолько же серьезных, как великие звери, против которых вели свою кампанию лев с орденом. Да, на Камрате имелись почитатели хаоса, однако и на Калибане встречались опасности колдовского толка. Когда-то примарх собрал народ родной планеты и повел его против рыцарей Люпуса, а теперь, спустя 10 тысяч лет, точно так же возглавил поход против тех, кто называл себя новыми владыками Камрата, хотя вместо генерального сражения тут случилась партизанская война. Последователи хаоса уничтожили вышестоящее командование мира наряду с большей частью инфраструктуры. Вот только уцелевшего населения хватало, чтобы дать врагу отпор. Людям недоставало только мужества и знания, но лишь до тех пор, пока не прибыл один из сыновей Императора. Прячущиеся за дверьми предатели ждут глухого стука устанавливаемых пробивных зарядов. Однако даже в лобовом штурме лев действует наперекор ожиданиям врага. Он не применяет взрывчатку, а одним ударом ноги выбивает толстые металлические створки и попадает в диспетчерскую космопорта Калиеграда, прежде чем кто-либо из ее защитников успевает понять, что происходит. Льву противостоят те, в ком он уже научился видеть обычное отребье хаоса. Эти оборванцы с радостью атаковали планету, следуя за своими хозяевами, но им не хватает мужества сражаться теперь, когда ситуация изменилась не в их пользу. Примарх не обращает никакого внимания на случайные попадания из автоматов и пулеметов по керамиту, он просто разит всех вокруг силовым мечом. Повелитель первого назвал его верностью, ибо именно в верности лев поклялся отцу и всем людям Империума. Изменники бросаются на Эль Джонсона безо всякой выучки, ведомые одним только отчаянием. А клинок, в свою очередь, рассекает их одежду, плоть и кости. Схватка заканчивается за считанные секунды, но лев разворачивается на месте и ждет, вытянув руку с мечом. Убедившись, что из укрытия не выскочит последний враг и не детонирует наспех заложенная взрывчатка, примарх убирает оружие в ножны, после чего оборачивается к двери. «Готово», — говорит Эль Джонсон, и внутрь шеренгой входят его сторонники. Они выглядят почти так же разношерстно, как и те, кого только что убил примарх, но этих людей набрали из числа беженцев и выживших, а решимость вернуть себе Камрад помогла им обрести мотивацию и единство. Даже в дни Великого Крестового Похода Льву редко доводилось воевать вместе с полками имперской армии, которые обладали такими качествами в той же мере. Многие камрадцы пугались, когда впервые встречали Эль Джонсона и узнавали, кто он такой, ибо считали, будто примарх собирается казнить их за то, что они изначально не проявили достаточного упорства в боях. Повелителю первого приходилось убеждать их в обратном, объяснять, что они не смогли бы победить в тех битвах и что он прибыл к ним, дабы помочь одержать верх в следующих. Если бы тогда люди решили храбро биться до конца, то обрекли бы себя на бессмысленную гибель, и примарх лишился бы возможности отвоевать планету. Сейчас же Пашон и Мкиа охраняют двери, а Джаван, Риция и Магас Валдакс убирают отрубленные конечности, чтобы затем изучить кагитаторные блоки космопорта. Они почти достигли своей цели. «Илин, доклад», — запрашивает лев по вокс-связи. «Оставшиеся силы предателей были отброшены в фабричный район», отвечает Илин прерывистым и завок с помех голосом. «Первое и второе бронетанковое формирование зашли туда вслед за ними и добили. Город ваш, владыка лев». Уста примарха трогает мимолетная улыбка. Этим так называемым бронетанковым формированием далеко до хищников модели Даймос, боевых танков Сикаранец и сверхтяжелых глев, которыми Эль Джонсон мог командовать сравнительно недавно, по его счету времени. Сейчас же примарх располагает в основном химерами и схожими вариантами БМП из парка планетарного гарнизона, которые не уничтожили и не осквернили захватчики, а также гражданскими и промышленными машинами с обшивкой из листовой стали и кустарными орудийными спансонами. Техника такая же разнородная, как и пехотинцы, но она помогла ему отбивать города у еретиков, считавших себя хозяевами планеты. «Город наш, Илин», — твердо произносит лев. «Победа принадлежит жителям Камрата, и они должны ею гордиться». Он обрывает связь и снимает шлем. Магас, ваша оценка. Валдекс извергает поток трещащей статики, которую, тем не менее, можно истолковать как недовольное шипение сквозь зубы. Правда, их у него уже нет. Никто в здравом уме не захочет к этому подключаться. Лев снова испытывает веселое удивление. Похоже, за время его отсутствия Адептус Механикус стали еще более странными и скрытными. Но Валдекс явное исключение из правил. Судя по всему, он или она сохраняет большую часть личностных качеств, присущих ему как человеку, хотя при этом как минимум наполовину стал механизмом. Возможно, именно поэтому Магас сбежал от захватчиков и выжил, а не погиб, стараясь защищать свои любимые машины. «Сможете заставить их работать?» – напоминает примарх. Даже если Валдекс до сих пор обладает человеческой личностью, иногда ему все равно требуются конкретные запросы. Магас издает резкий бетональный шум, который, как уже понял Эль Джонсон, обозначает негативный ответ, а затем выражает сомнение, характерно покачивая двумя механодендритами. «Это зависит от того, что вы вкладываете в понятие «работать», мой владыка Лев. Машинный дух все еще здесь, но он полностью запятнан. Теоретически мы можем использовать ауспик и вокс дальнего действия, а также проводить необходимые расчеты для сопровождения пустотных кораблей при взлете и посадке на поверхность. Однако я не дам вам никаких прогнозов касательно точности или надежности. Вы имеете в виду, что если судно на орбите попробует приземлиться, то электрогейст может попытаться разбить его об землю? Спрашивает Лев, и Валдекс отвечает коротким свистом, обозначающим согласие. «Именно. Вы все равно, что держите в руке клинок, способный в любой момент повернуться к вам острием. Я загружу инфоскрипки, разработанные моими товарищами и мной, а затем постараюсь очистить системы от заражения, чтобы нам удалось восстановить контроль». Лев вздыхает. «Понятно». Он вновь включает вокс. «Забриил, тебе улыбнулась удача?» «Как раз собирался вызывать вас, мой повелитель», — отвечает воин тяжелым голосом. «Здесь так же, как и везде. Астропатов вырезали, причем, вполне вероятно, сразу же после захвата города предателями». Примарх морщится. «Понял тебя». Лев поворачивается к Валдексу. «Ну, Магас, если на планете и остались живые астропаты, мы не знаем, где они. Раз нет возможности позвать на помощь, нам нужно понять, удастся ли улететь отсюда самим. Для начала, не прикинете ли вы, есть ли на орбите способные к варп-путешествиям корабли? Вроде бы невозможно смотреть на что-либо подозрительно, когда у тебя механические линзы. Но Валдекс явно разглядывает порт прямого интерфейса на когитаторном блоке с сомнением. Спустя секунду он мотает головой и приступает к работе в режиме ручного набора. Многосуставчатые металлические пальцы начинают бегать по клавишам активации, пока сам Магас фыркает и посвистывает, жалуясь на неторопливость всего процесса. Лев подходит к окну и взирает на посадочные площадки. Некогда бурлящие деятельностью пространство, где члены экипажа и сервиторы проводили дозаправку, где садились на борт и высаживались с кораблей путешественники, а тару с уникальными химическими соединениями Камрата грузили в трюмы для дальнейшей перевозки в миры по всей галактике, ныне безжизненно и неподвижно. Примарх видит три огромных, измалеванных символами десантных шлюпа, беспорядочно посаженных здесь атакующими силами врага. Замечает он и скелеты, лежащие там, где погибли люди, хотя некоторые тела уже расчленены падальщиками, или четвероногими, или двуногими. На орбите в основном одни обломки, а судя по темпам схождения, немалая их часть уже довольно скоро рухнет, говорит Валдекс. Похоже, флот предателей уничтожил все крупные корабли, которые не были верны им. Предположу, что если некоторые суда могли сбежать, то так и поступили. Лев мрачно кивает. Именно такого исхода он и опасался. Джаван, когда подтвердится, что все очаги сопротивления зачищены, возьми команду и все там обследуйте. Он отрывисто кивает в сторону посадочных площадок. Может, какие-то корабли на орбите еще удастся починить, чтобы получилось хотя бы переправить в другую систему небольшой экипаж. Но пока не посмотрим, не узнаем. А для этого нам нужен какой-нибудь челнок. Так точно, владыка Лев. Отвечает Джаван, кивнув. Примарх, как и все остальные, понимает, что им вряд ли повезет, но он не собирается портить момент их триумфа, открыто признавая, что больше ничего нельзя сделать. Повелитель первого вернул надежду этому миру и его народу, и теперь не откажется от нее. Не бросит людей, он продолжит действовать так, словно возможно все, и потащит камрадцев за собой. Проходят 3 дня после взятия Калиеграда. Эль Джонсон, стоя на посадочной площадке вместе с Забриилом, Владоксом, Джованном и 10 членами недавно сформированной Львиной Гвардии, смотрит на транспортник типа Аквилла. Ранее примарх собирался наложить запрет на создание для него личной охраны, так как из всех людей на планете он меньше всего нуждался в защите. Но Забриил отметил, что камрадцы хотят таким способом почтить и уважить его, поэтому отказ от телохранителей лишь оскорбит их. «Вы провели все необходимые проверки?» – спрашивает Лев, глядя на десантное судно. «Учитывая природу наших врагов, в нынешних обстоятельствах довольно сложно определить, что именно является необходимым», – отвечает Валдекс. «Тем не менее, я не вижу ни мусорного кода, ни заражения машинного духа. В физической структуре, судя по всему, нет никаких изъянов, способных повлиять на безопасность или функциональность. Если там и есть какие-то скрытые ловушки или умышленные повреждения, мне не под силу обнаружить их». «Пока что вы ни разу нас не подвели», — говорит примарх. «Если считаете корабль пригодным, о большем я просить не могу». Он поворачивается к Джованну. «Собрал команду?» Людей со знанием пустотных кораблей не хватает. Немного пристыженно начинает Джаван. Ублюдки прикончили всех, кто находился на орбите, а на Земле таких всегда было мало, и сколько еще погибло при вторжении. Я бросил клич и собрал всех, кого возможно. Но их познания либо самые базовые, либо крайне специализированные. Середнячков почти нет. «Не так давно мы даже и думать не смели о том, чтобы подняться на орбиту в поисках сохранившихся кораблей», — напоминает ему Лев. «Давай не будем омрачать открывшуюся нам возможность с сожалениями о том, чего не имеем. Магас, нам может понадобиться прикрытие. Какая ситуация с системами планетарной обороны?» «Мы исправили последние сбои в сети», — произносит Валдекс синтетическим голосом, что сочится удовлетворением. «Большую часть орудийных батарей предатели держали в рабочем состоянии, видимо, на всякий случай. Если кто-то приблизится к орбите с враждебными намерениями, он обнаружит, что камрад отнюдь не беззащитен». Магас говорит храбро, но Лев и без всяких сверхъестественных чувств заметил бы, что люди вокруг охвачены невысказанной тревогой. Все они знают, что сейчас камрад значительно слабее, чем прежде, а даже когда планета располагала былой мощью и небольшим гарнизоном Астартес, врагу не потребовалось много времени, чтобы захватить ее. Если вернутся крупные силы 10 тысяч глаз, их вряд ли получится остановить. И все же, освобождение камрада – великое достижение. Эль Джонсон открывает рот, чтобы отдать следующий приказ, но осекается, а затем поворачивается лицом к северо-западу. «Повелитель?» – спрашивает Забриил. «В чем дело?» «Я не уверен», – признается Лев. «Он ничего не видит, ничего не чувствует, не слышит ничего необычного или неправильного, однако же, что-то там все-таки есть». «Нам отправить отряд разведчиков?» – интересуется Джаван, но примарх качает головой. «Нет, я даже не знаю, угроза ли там. Пойду сам». Стоит ему произнести эти слова, как он чувствует облегчение. Эль Джонсон знает, что решение правильное, пусть даже и не уверен, почему. «Мы отправимся с вами, повелитель», — говорит Мкия, салютуя ему. Примарх изумленно усмехается. «Это предложение», — спрашивает он капитана Львиной Гвардии, — «или утверждение». Женщина прикусывает губу, но не отступает. «Простите меня за наглость, повелитель. Но в личной охране нет особого смысла, если вы оставляете ее и идете в лес один». Эль Джонсон смотрит на Забриила, но бывший разрушитель проверяет магазины болт-пистолетов. Он пополнил боезапас после того, как удалось отбить главные оружейные камрата. Судя по всему, космодесантник умышленно избегает взгляда своего генного отца. «Ну ладно», — произносит Лев. «Забриил, ты с нами?» «Джаван, Магас, пожалуйста, действуйте согласно плану». Грузовик «Голиаф», который служит примарху транспортом, далеко не «Лендрайдер», хотя герб в виде крылатого меча нарисован на корпусе с такой же любовью и уважением, как и на любой другой технике из его прошлого. Машина доставляет примарха, Забриила и Львиную гвардию к северо-западной окраине Калиеграда, где Эль Джонсон сходит на землю и вглядывается в лес. «Что вы чувствуете, повелитель?» – спрашивает Забриил, слезая с грузовика вслед за примархом, пока Мкия и остальные выбираются из транспортного отсека. «Не знаю», – тихо признается Лев. «Не могу сказать, что чувствую вообще что-либо, но меня словно позвали. Ухищрение врага?» Осторожно спрашивает разрушитель, Эль Джонсон качает головой. Нечто явно тянет его за душу, но примарх не знает, стоит ли за этим чей-то разум, злобное намерение или что-то другое. Он просто чувствует желание быть там, а не здесь. «Оставайтесь настороже», — приказывает Лев, направляясь к деревьям. «Вряд ли мы идем к врагу, но осторожность никогда не помешает». «К тому же бывало, что я ошибался», — едва слышно добавляет он. Если Забриил или бойцы Львиной гвардии и слышат последнюю фразу, то никак ее не комментируют и следуют за ним под полог из ветвей. Местные смешанные леса не столь непроходимо густы и не так враждебны людям, как джунгли севернее. Однако тут все равно дикая природа, хоть и подобравшаяся вплотную к границам города. Эль Джонсон слышал истории о том, как путники засыпали в глуши, а пробудившись, обнаруживали, что их опутали быстро растущие корни, которые стремятся вытянуть из их тел все питательные вещества. Примарх не считает те рассказы до конца правдивыми, но и не может утверждать наверняка, что это выдумка. Лев ступает по мягкой, покрытой мхом земле, на которой видны затененные очертания веток и черно-пурпурные вкрапления иголок, опавших с высоких деревьев вокруг. Издалека доносится негромкое уханье, что зовет его вправо. Оно не угрожает и не успокаивает. Это просто звук глуши, обретший голос. Примарх видит, где травоядные общипали подлесок, где тупозубые животные, питающиеся веточным кормом, съели листья на низко свисающих ветвях, и где из стволов с грубой корой прорастают мясистые плодовые тела грибов. Здесь нет следов хаоса, лишь естественный цикл жизни и смерти леса. «Повелитель», — произносит Забриил. Формально говоря, это не вопрос, но по тону ясно, что интересует воина. «Немного дальше», — отвечает примарх. Он не может сказать, сколько именно еще идти или в каком направлении, но знает, объект поисков уже близко, пусть ему и неведомо, что это такое. Отряд поднимается вверх по склону долины, в которой расположен Калиеград, и совсем скоро входит в гряду низковисящих облаков. Лев шагает дальше, но следит, чтобы его человеческие гвардейцы не отстали. Они здоровы и подтянуты, однако если примарх не замечает, как взбирается вверх, то люди уже задыхаются, пыхтят и иногда оступаются. «Повелитель», — вновь говорит воин спустя пару минут, теперь он не спрашивает, лев останавливается и смотрит по сторонам. «Да, Забриил». Темный ангел легонько стучит по боковой части своего шлема. Системы или сбоят, или выдают бессмысленные данные. «Где мы?» Примарх нахмуривается. Солнце исчезло сразу же, как они вошли в гряду облаков, поэтому он не может ориентироваться по светилу. Принюхавшись, лев чует, что воздух влажный и холодный. В нем угадываются знакомые запахи мокрой растительности и гниения. Знакомые, но не те же самые. Он надевает шлем и хмурится еще сильнее, когда видит то, о чем говорил Забриил. Его сенсоры с трудом фиксируются вообще на чем-либо, а информация о местном времени отсутствует. Даже прицельные нити не желают центрироваться должным образом, как будто доспех утратил способность рассчитывать дистанцию. Лев снимает шлем и снова вдыхает, но тревога лишь усиливается, как и неопределенное ощущение беспокойства. Примарху не нравится то, чего он не понимает. «Забриил, оглядись по сторонам», — говорит он, без шлема. «Скажи, что ты видишь». К ним гуськом поднимаются бойцы Львиной гвардии, по-прежнему держа оружие наготове. Выполняя приказ, разрушитель обнажает седую голову во влажном воздухе. «Лес, повелитель». Примарх делает шаг к нему. «Какой лес?» Прищурившись, воин снова осматривается, и по его лицу Лев замечает, в какой момент тот постигает смысл заданного вопроса. «Если бы я не знал, что это не так», — медленно начинает Забриил, «то сказал бы, что он напоминает мне леса Калибаны из далекого прошлого». «Значит, дело не во мне», — произносит Лев. Примарх не понимает, точно стало ему легче или нет. Если Забриил пришел к такому же заключению, значит, то, что произошло с Эль Джонсоном перед прибытием на Камрад, случилось на самом деле. Это не иллюзия, не обман и не порождение больного разума, искавшего знакомые черты в окружающем мире. Однако в таком случае встает уже другой, гораздо более серьезный вопрос. Что же здесь творится? «Владыка Лев, о чем вы говорите?» — спрашивает Мкия. На лице ее читаются усталость и растерянность, но не тревога. Эль Джонсон понимает, хотя женщина занимает пост капитана личной гвардии примарха, ей даже в голову не приходило, что могут возникнуть какие-то трудности, когда он рядом. Это откровение тревожит его. «Галактика – загадочное место, а я не могу объяснить всего», – произносит Лев. «Я не говорил открыто об обстоятельствах своего прибытия на Камрад, так как и сам не до конца их понимал. Бродя по месту, очень схожему с этим, я вдруг оказался в джунглях, где встретил Забриила. Теперь же, судя по всему, я вновь вернулся в тот лес, только на этот раз попал сюда вместе с вами. Сказать по правде, понятия не имею, куда мы зашли, и как выбраться, тоже не знаю». «Но мы ведь можем просто вернуться по своим следам», — предлагает юноша из Львиной гвардии по имени Колон. Несколько других бойцов шикают на него, словно намек на столь очевидное решение оскорбляет примарха. Однако Лев успокаивает их взмахом руки. Тем не менее, его гложет чувство того, что он все еще не там, где следует. «Это предложение не хуже любого другого. Давайте попробуем». Группа разворачивается и идет туда, откуда пришла, или, по крайней мере, пытается, так как растерянная Мкия останавливается, не пройдя и 50 метров. «А разве мы не должны спускаться? Я точно уверена, что сюда мы поднимались по грёбаному склону». Лежащая же перед ними местность, вне всяких сомнений, преимущественно равнинная. Теперь лица всех камрадцев выражают тревогу. «Мой повелитель», — спрашивает один из гвардейцев слегка дрожащим голосом, — «что нам делать?» Эль Джонсон раздумывает. Здравый рассудок твердит ему, что Колон мыслит верно, но продолжать делать то, что уже не сработало, глупо. Кроме того, он все еще чувствует нечто, притянувшее его сюда, а загадочные туманные леса, которые напоминают чаще давно потерянного Калибана, пока еще не навредили примарху. Словно в ответ на мысли примарха вдали раздается вой, однако его уже не отнести к тому безобидному голосу дикой природы, как на Камрате. Нет, здесь завывает нечто зубастое, и львиная гвардия тут же вскидывает оружие. Люди водят стволами автоматов, дробовиков и лаз-ружей меж деревьев, но туман ухудшает видимость и приглушает звуки. Даже примарх с трудом может сказать, откуда именно доносился шум. «Следуйте за мной», — говорит он, поворачиваясь. Если здравому рассудку не под силу провести его дальше, Лев доверится инстинктам. Он движется стремительно, но не настолько быстро, чтобы люди не поспевали за ним. Примарх возглавляет строй с верностью в руке, тогда как Забриил замыкает группу, держа болт-пистолеты наготове. Лев чувствует, что его сына беспокоит и это место, и странность всего происходящего, и уважает разрушителя за то, что тот скрывает свои ощущения. Гвардейцы пока что держатся, но если космодесантник выкажет при них явную неуверенность, люди наверняка запаникуют. Лев не знает, чем именно руководствуется, выбирая маршрут, ибо лес постоянно меняется, при этом оставаясь практически одинаковым, но примарх не колеблется. Что-то, находящееся впереди, притягивает его словно магнит. Тот же вой теперь раздается позади группы и, пожалуй, немного ближе, чем раньше. Затем звучит еще одно завывание, его явно издает другой зверь, однако звук тоже доносится сзади, пусть и с другой стороны. «За нами охотятся», — субвокализирует в ухо примарху Забриил, дабы его не услышала львиная гвардия, хотя примарх видит, что люди уже пришли к такому выводу сами. «Великие звери», — тихо отвечает ему Эль Джонсон. «Я думал, вы их всех убили». «Так и есть. Но, насколько я понимаю, большая часть Калибана ныне тоже не существует. И все же мы здесь». Наверное, какие-то варп-фокусы. Если там великие звери, то у меня есть чем с ними сражаться, говорит примарх, сжимая рукоять верности. Но однажды я уже выбрался отсюда, и мы еще можем... Замерев, он внимательно рассматривает что-то среди деревьев. Это купол из серого камня, едва заметный, но безошибочно узнаваемый. Лев видел его здесь в прошлый раз. «Почему мы остановились?» – спрашивает Мкия, нервно оглядываясь, так, словно ей кажется, что лес вот-вот извергнет прожорливых хищников. Возможно, она недалека от истины. «Не помню, чтобы на колебании мне попадалось что-то такое», – произносит Забриил уже в полный голос. Пара гвардейцев недоуменно смотрит на него, но лев игнорирует замечание разрушителя. Строение может послужить людям укрытием, где они останутся в безопасности, пока примарх и Забриил будут разбираться с хищниками. Да, великие звери были грозными противниками, но только для рыцарей Калибана, которые, невзирая на их храбрость и воинское мастерство, не принадлежали к числу закованных в силовую броню космодесантников с настоящим болт-вооружением. Однако же в голове всплывают слова смотрящего. Или же то, что заменяет ему фразы. «Не иди этим путем, ты еще недостаточно силен». Лев понятия не имеет, обрел ли он ту силу, нехватку которой почувствовало создание. С тех пор Эль Джонсон восстановил память, но подсказывает она лишь то, что к смотрящим в темноте нужно прислушиваться. Кроме того, если уж ему недостает силы для чего-либо, то его спутникам и подавно. Любопытство подождет. На первом месте безопасность тех, за кого он отвечает. «Не обращайте внимания», — говорит примарх, вновь идя вперед. «Нам от этого никакого проку». Лев не требует поспешить, однако комрадцы торопятся и без указаний, ведь снова воют звери. Животные, если здесь водятся именно они, приближаются. Точное расстояние определить сложно, но громкость звука указывает примарху на то, что дистанция уменьшилась. «Нужно найти позицию для обороны», – воксирует Забриил. «Иначе у людей не будет шанса. Я не знаю, что там за существа, но их как минимум двое, и у меня вряд ли получится удержать обоих». «Мы почти пришли», – без раздумий отвечает Лев. «Куда?» «Я знаю этот лес», – произносит Эль Джонсон. «Я знал его в юности, знаю и сейчас. Он мог измениться, однако ему ничего не утаить от меня». Примарх на мгновение останавливается, затем поворачивает и идет вдоль речного русла. «Не отставать!» Ощущение зова впивается в грудь, словно крюк. Оно не причиняет боли, но настойчиво тянет вперед. Лев смог бы воспротивиться ему, если бы пожелал. Но зачем? Он знает, что хочет идти туда, куда его ведут. Эль Джонсон обходит лесного хранителя, огромное дерево, чья вершина теряется в тумане, и следует за течением вниз по склону. Мгла впереди начинает рассеиваться, лес теперь виден более отчетливо. Сзади доносится очередной рев, и хоть в нем слышна та же свирепость, звучит он немного приглушенно. Но затем все вокруг меняется буквально за один шаг. Льва по-прежнему окружают деревья, однако он больше не в лесах Калибана. Местная растительность тоньше, ниже, с более гладкой корой, а лучи солнца пробивают полог из крупных длинных листьев и обрушиваются на тебя, как удары молота. Какое-то мгновение примарх думает, что вернулся в джунгли, однако воздух здесь сухой, и при вдохе кажется, что заднюю стенку горла царапают ножом. Земля под ногами мягкая, но не как мох или трава, как песок. Оглянувшись назад, примарх видит растерянно ковыляющих бойцов львиной гвардии, которые озираются с круглыми от страха глазами. За ними идет Забриил, и хотя разрушитель снова надел шлем, положение плеч и то, как он резко поворачивает голову из стороны в сторону, оценивая новое окружение, выдают его неуверенность. «Эй, вы кто?» – доносятся слова низкого готика. Судя по голосу, кричит кто-то не из членов группы. Лев поворачивается в тот же миг, как меж деревьев с ревом проезжает небольшая четырехколесная машина, почти что багги. За рулем мужчина, который, судя по темно-коричневому загару, провел большую часть жизни под палящим солнцем. Вокруг головы обернута ткань, глаза скрыты светозатемнителями. Машина плавно тормозит, и водитель с изумлением взирает на льва. Агрессивность тут же исчезает из его тона. «Что? Откуда?» «На какой мы планете?» – спрашивает примарх. Он уже понимает, что произошло, хоть ему и неведомо, как именно. Планета? А Авалус, повелитель? Заикаясь, отвечает мужчина. Прошу, скажите, кто вы? Лев пристально взирает на человека, но не замечает ничего подозрительного. Обычный житель Империума из мира, который придерживается имперских законов. Я, Лев Эль Джонсон, примарх темных ангелов и сын Императора. Он вкладывает верность в ножны. Мне нужно поговорить с теми, кто здесь у власти.